отец служил в армии с 1980 по 1982 год на известном космодроме Байконур. Он не был ракетчиком или другим ученым, он служил в строительном батальоне, проще говоря, стройбат. Строить там было что? Площадки для запуска ракет, военные городки и другую инфраструктуру. Дальше от его лица. Вообще, можно сказать, не жалею о том, что служил в таком интересном месте, как Байконур. Много повидал такого, что больше не увидел бы нигде. Запуски ракет, когда она проходит через атмосферу Земли и от нее отделяются ступени топливные. Это что-то особенное, когда ночью это видишь. Когда после запуска ракеты меняется погода за несколько минут. То небо чистое было, а тут бац, и уже тучи из ниоткуда. А какие там были миражи. Прямо город видно в небе, и я такого представить себе не мог. Да и быть там своеобразный, все-таки степь или даже пустыня. Куча ядовитых скорпионов и змей. Помню, даже сапоги в казарме приходилось утром вытрушивать, а то могло заползти что угодно. Питьевой воды мало, что сказывалось на здоровье, конечно, но терпеть можно было, если бы не тот случай, о котором я расскажу дальше. За полгода службы у нас сформировалась небольшая бригада сварщиков. Вместе они давали хороший темп работы и выполняли даже больше нормы, за что и поблажки от командира роты были. Нас, сварщиков, было четверо. Интернациональная, можно сказать, бригада. Я из Киева, Сашка из Можайска, Андрей, откуда точно не помню, и Айнур из города Актау. Бросали нас на разные объекты, то площадки ракетные, то просто на гражданский объект, и бывало даже в помощь железнодорожникам. И вот однажды мы работали в военном городке. Нужно было приваривать бетонные панели админздания, когда кран их подает, все стандартно. Работали там всего пару недель, и находился этот объект от нашей воинской части всего где-то в 20 километрах. И ездили мы туда каждое утро на грузовике. Нас возил гражданский водитель, мы его в шутку называли Беломорыч, так как кроме этих папирос ничего больше не хотел курить. Он подрядчик из автобазы. Возил нас на объект и привозил обратно в часть. Бывало и после отбоя. И в один из таких дней задержались мы на объекте допоздна. Нужно было помочь ночной смене доделать стену. Ну, как обычно, приехал за нами Беломорыч, а вообще его вроде Сергей звали, не помню точно. Было где-то около 12 ночи, едем, значит, мы по пустыне казахской, а климат там тоже непростой. Днем может быть жара невыносимая, а на ночь заморозки берут. Холодно, грузовик бортовой и ехать на улице приходится. Проехали мы, может, с половину пути и глохнет наш грузовик и останавливается посреди пустыни. Беломорыч, давай под капот чего-то мудрить. Мы предложили помощь, но он отказался, сказал не лезть, он сам. Ну и это его сам затянулось уже на час, а толку нет. Мы обсудили обстановку и стало понятно, что отремонтировать машину не получится. И помощи ждать неоткуда, до утра оставаться никто не хотел и не видели смысла. Решили так, Андрей останется все-таки с Беломорычем, а мы пойдем по дороге в сторону нашей части. Может, кого-то и встретим, чтобы помогли. Или уже в части доложим обстановку и вышлют машину, чтобы отбуксировать этот грузовик. Отправились мы в эту темную пустыню. Тогда темень была еще та. Луны нет, и плюс облака затянули почти все небо. Прошли мы где-то, может, километра 4 вдоль дороги. И никого не встретили. Тишина. Только хруст наших ботинок по песку и слышно. И тут вдруг мне послышались еще вроде как шаги. Я остановился, огляделся. И на самом деле слышно какие-то шуршания. Мы подумали, может, зверек какой шастает, мало ли. Идем дальше. И тут это шуршание усилилось. И оно как бы уже вокруг нас. Надо сказать, что у Сашки был с собой фонарик. Отечественный, который работал кое-как. Ну, Сашка взял, да и посветил им по сторонам. И тут слабый луч фонарика цепляет несколько отблесков, точек и два силуэта. Мы встали в ступоре. Я даже не мог слова произнести. В свете луча были две огромного размера то ли собаки, то ли волки, то ли еще что-то. Они со скалом приближаются к нам, и слышно, как вокруг нас еще шуршание. и рычание идет из темноты. Видимо, они стали нас окружать. И тут Сашка как заорет: «Бежим! И давай дёру!» Мы тоже с криками побежали за ним. Он от шока даже фонарик не выключил. Бежали мы просто в степь. И тут нам крупно повезло. Рядом, куда мы бежали, стояла заброшенная цистерна, просто в пустыне. Такие цистерны использовали для топлива ракетного или для спирта технического, для промывки деталей ракеты. Она была огромная. Мы по инерции уже без слов подбежали к ней и запрыгнули очень быстро. Слава богу, там небольшая лестничка была, а эти твари еще бы немного и, наверное, разорвали бы нас на куски. Они окружили цистерну, благо она высокая, и эти твари не могут запрыгнуть к нам. Так мы просидели, может, пару часов. Потом они куда-то ушли. Сашка светил фонарем, они всей стаей пошли куда-то в степь. Мы насчитали около 15 штук, но никто из нас даже и не думал слазить с цистерны. Мы сидели и гадали, что это за чудище. До утра мы так и просидели, пока не стало светло. Оглядели округу и увидели еще одну такую цистерну, а дальше пусто всюду. Теперь мы осознали, как нам повезло, что мы оказались рядом с этими цистернами, потому как будь мы в другом месте, нас бы уже не было в живых. Потом заметили какой-то автомобиль и выбежали к нему на дорогу. Это был наш ротный. Он утром забил тревогу, так как мы не явились, и автомобиль не добрался до автопарка. Он со своим водителем поехал нас искать. Мы подробно объяснили ему, что случилось, но он спокойно отреагировал и сказал садиться в его УАЗик, и мы поехали к нашему грузовичку. Когда начали подъезжать к машине, то увидели ужасную картину. Около машины лежали окровавленные лохмотья одежды. Ротный вытянул пистолет из кобуры, и мы осмотрели место. Там была куча следов огромного размера лап и много крови. Но ни костей, ни частей тела не было. Даже голов не было, только обрывки кожи и кровь. Следы крови и этих тварей вели далеко в пустыню. Ротный теперь наконец сам понял, что мы не выдумывали все это. Он по рации из машины передал о случившемся, и мы остались ждать милицию и особистов. Мы думали еще, может, они выжили, Андрюха и Беломорыч. Тел-то их не было, но, к сожалению, они пропали навсегда. Мы дали показания и подписали спецдокумент о неразглашении. Нам дали отпуск по 14 дней, а по возвращении нас перевели в другую часть. Ротный еще до отъезда в отпуск вызывал нас к себе и поставил бутылку водки и закуску от себя, так сказать, помянуть ребят. А потом поведал тайну нам, что милиция совместно с ротой солдат пехоты прошла примерно по следам этих тварей. И они привели их к заброшенной ракетной площадке, которую с 60-х не используют, а там же куча тоннелей и других подземных коммуникаций. Видимо, эти твари там и обжились. Ходили слухи, что их в этих тоннелях вытравили ядовитым газом каким-то, но, видимо, не всех, потому как солдаты и гражданские пропадали в том районе не так уж и редко. Бывало, что находили такие же лохмотья в пустыне, все, что оставалось от людей. Иногда дезертиры бежали из воинских частей, и некоторые пропадали без вести. А мы так и дослужили без особых происшествий. Но наша новая часть уже находилась от старой примерно в 130 километрах. Там, видимо, этих тварей не было. Кстати, после этого случая было запрещено покидать территорию части или объекта в темное время суток, без транспорта. Это говорит о том, что эти твари остались где-то там, в заброшенных подземных тоннелях. И ждут ночи, чтобы снова выйти на охоту. Destiny is proving to be absent from my life. I know.